Глава 51. Кажется, прогулка немного пошла не по плану. Отец вздохнул, помолчал. А что он мог сказать дальше? Очень надеялся, что Маша будет его спутницей до конца его дней. И хозяйка, и готовит, и так, в постели. Ну, чего греха таить. Ему хотелось еще женской ласки. Тут также все хорошо. Сначала он и не заметил, что когда рассказывал все о себе, о своей жизни, она все время разговор на деньги переводила. Он и не скрывал, сказал, какая у него пенсия. Кстати, он ее не спросил о ее пенсии, а она промолчала, не сказала. Теперь он вспомнил об этом. Да пусть бы и совсем не было, прожили бы, но все-таки... Как узнала, что деньги вложили в ферму, сказала, как бы между прочим, что надеется, ферма тоже на двоих. А потом его зацепило замечание. «Как тебя сынок-то кинул на деньги? Дом пополам, ферма его. А сам-то на Запорожце ездить будешь. Оставил тебя сын с голой жопой». А тут срочно ей нужно было поехать в магазин, моющего средства нет. И начала, что сын забрал даже Запорожец. Тут и он, разобравшись, рассердился. «Нет, можно приезжать в гости, но женой? Какое она имеет отношение к его деньгам? Ей-то зачем?» Поразмыслив так, он зашел в комнату, которую занимала Маша, думал, плачет. А она быстро спрятала телефон под подушку. У бывшего военного глаз на все наметан. «Машенька, вот я что подумал. Поторопился я с предложением. Давай все поставим на паузу. Я завтра тебя отвезу домой с утра. Мог бы и сегодня, но дом не топлен, не зверь я какой. Вот утром и отвезу. Ты уж не обессудь, но в нашем возрасте сложно сойтись характерами. Ты очень хорошая женщина, но не срослось». Он закрыл дверь, сделал несколько шагов, как бы пошел к лестнице, а сам снял тапки и вернулся на цыпочках под дверь послушать. И не зря. Маша говорила с кем-то, придется вернуться в свой дом, продажа дома невозможна, ей жить негде будет. Было такое впечатление, что она с сыном разговаривала, что тому нужны были деньги. В конце она заявила, что старый пень закусил у дела и завтра отвезет ее назад. То, что она назвала его старым пнем, очень задело Павла Петровича. А еще он понял, что нужно срочно проверить кошельки и документы. К счастью, до воровства Маша не опустилась, но все ценное он занес в комнату сына и там сложил в сейф. Да, поспешил он с предложением. Тем временем Катя, устав с непривычки, сразу отключилась. Не догадалась выпить чудодейственного отвара, которым бабушку поила. Сын спал на этот раз долго, поэтому и она отдохнула. Проснулась, когда ее разбудил Андрюша. Он стоял без колготок, ухитрился снять. Немного испачкал постель, но еще и в доме было прохладно, она забыла подложить дрова. Быстро встала, понесла сына на кухню, подмыла его там, укутала пеленкой и, держа его на одной руке, другой открыла дверцу печки, пошурудела поленом. Нет, угольков не было, нужно было растапливать по новой. Пришлось одеть сына и отнести в горницу, в манеж. Получилось, что разбудила бабушку. Объяснила, что она пойдет растапливать печку, пусть сын побудет здесь. Пока растопила по новой, пока перестелила кроватку, замочила в тазике, бабушка потихоньку встала и пришла на кухню. Она уже лучше себя чувствовала, спросила, есть ли что покушать. «Бабуль, зачем встала? Сейчас разогрею суп, принесу туда». «Катерина, мне намного лучше. У меня такое второй раз, но тогда первый раз я была моложе». Думаю, третий раз будет последний. Я ведь почувствовала, с чем ко мне приедут, да и предупредили. Ну, тут уж кто кого. Без тебя бы не выжила. Мне жаль, Катерина, что пришлось тебе так рано силу применять. Ну, тут ты по-другому поступить не могла. Бабушка, если ты знала, что так будет, зачем бралась за это? Почему людей не отправила назад? Спросила Катя, наливая суп в тарелку. Так люди не виноваты. Он пришел вместе с этими людьми. Если бы я отправила их, он все равно бы остался. Он зашел бы в дом с другими, с тобой, например, с Сергеем. Кстати, как я помню, он был в доме. И как он отреагировал на все? Да ты знаешь, нормально. Спросил, правда, откуда шум был и ветер, но я не помню, чтобы я что-то ему объясняла. но не испугался. Он был в горнице с Андрюшей. Она подложила еще дров, налила в чугунок воды греться и пошла к ребенку. Он уже заскучал и требовал внимания. Бабушка покушала, помыла посуду и пришла к ним. Постепенно в доме становилось тепло. Нужно было протопить еще маленькую печку в горнице. Пока туда нужно было не более 5 поленьев, чтобы дополнительно тепла вдохнуть. Катя снова продолжила разговор. Ее многое интересовало. Кто такой он, она догадалась. Раз бабушка не хочет называть его по имени, тогда и она не будет. Но в заговоре она явно называла его по имени, поэтому и спрашивать было не нужно. И еще, внутри у нее что-то такое образовалось, о чем она и рассказать не могла, и сама не понимала. На вопрос бабушки та ответила, что приняла Катерина силу, теперь может учиться ее использовать, может и отсрочить применять, но отказаться уже нельзя. Высшие силы очень сильно накажут за это, мало не покажется. Она, бабушка, чувствует свою вину в этом, может жизнь сломать внучке. «Бабушка, я буду учиться, но постепенно. Вот лет через 10 и заменю тебя полностью, не раньше. А пока я фельдшер». И она обняла бабушку. Та погладила ее по голове и сказала, что ведьмой быть, такой как она, не мед. Это тяжелая ноша. А потом предложила завтра снова напечь пирожков. Катя накормила Андрюшку, пока он играл перед сном. Постирала пеленку и вещи сына, вспомнив, что Сережа обещал стиральную машинку. Если не передумает и не испугается, было бы отлично. Перед сном она позвонила сама Сергею, спросить, как прошел у него остальной день, что нового. Тот рассказал, что отец Марию отвозит завтра в ее дом, они не сошлись характерами. А он попытается машину ремонтировать, чтобы приехать к ней. «Сережа, мне почему-то кажется, не знаю, просто кажется, что завтра машина заведется. Ты попробуй ее завести завтра». «Да я сейчас выйду и попробую». «Давай завтра, хорошо?» «Ну, можешь и сегодня, как хочешь». «Ладно, завтра. Как твоя бабушка? Ей лучше?» «Да, вон хочет завтра пирожков напечь. Так что, если приедешь, угощу». «Конечно, ради пирожков нужно приехать», — засмеялся он. Они еще полюбезничали по телефону и попрощались. А Антон повез Алису познакомить со своими друзьями, с которыми иногда собирались, когда он был в городе. Показать, где он живет, свои любимые места. А пока они погуляли по городу, зашли в галерею. Алисе было интересно посмотреть работы местных художников. Понравилось Антону, что не разглядывала витрины модных бутиков, больше смотрела на афиши. Он шел с ней за руку по тротуару и чувствовал себя очень счастливым. «Антон, привет!» – окликнули его из машины. Там сидела Лиля. С ней он немного встречался, когда вернулся домой из Германии. Ничего серьезного.